Глава 6. Вот повеления, предписания и законы, которым Господь ваш Бог велел научить вас. Вы должны исполнять их в той стране, в которую идете и которой овладеете. И будете вы во все дни жизни вашей бояться и чтить Господа, вашего Бога, и соблюдать все Его предписания и повеления, которые я вам возвещаю, и также будут поступать ваши дети и внуки, и тогда вы будете жить долго. Слушай же, Израиль, строго соблюдайте и исполняйте все это. Тогда вам будет хорошо, и вы станете многочисленны на земле, источающей молоко и мед, как обещал вам Господь, Бог отцов ваших. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь. Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми силами. Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти. Пересказывай их своим детям, повторяй их постоянно. Дома ты или в пути, ложишься или встаешь. Повяжи их на руку как знак, пусть они будут повязкой у тебя на лбу. Напиши их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах. Господь твой Бог приведет тебя в страну, которую Он обещал отдать тебе, как поклялся Он в этом твоим прародителям, Аврааму, Исааку и Иакову. Там большие и процветающие города, не тобой возведенные, дома, полные всякого добра, не тобой собранного, колодцы, не тобою высеченные, виноградники и оливковые рощи, не тобою посаженные. Там ты будешь есть досыта. Смотри же, не забывай Господа, того, кто вывел тебя из Египта, из неволи. Бойся Господа, твоего Бога, служи Ему, клянись Его именем. Не следуйте за другими богами, богами народов, живущих вокруг вас. Ведь Господь, ваш Бог, пребывающий среди вас, Бог ревнивый. Он разгневается и сметет вас с лица земли. Не испытывайте Господа, вашего Бога, как вы испытывали Его в Массе. Исполняйте повеления Господа, вашего Бога, наказы и предписания, которые Он вам дал. Делайте то, что правильно и хорошо в Его глазах. Тогда вам будет хорошо. Вы придете и овладеете прекрасной страной, которую Господь поклялся отдать отцам вашим. Господь прогонит из нее всех ваших врагов. Так сказал Господь. Когда в будущем спросит у тебя сын, что означают эти наказы, предписания и законы, которые дал вам Господь наш Бог? Отвечай ему так. Мы были рабами у фараона в Египте, и Господь сильной рукой вывел нас из Египта. У нас на глазах Господь явил великие чудеса и знамения, гибельные для Египта, для фараона и всего его дома. А нас он вывел из Египта, чтобы привести нас в страну и даровать ее нам, как поклялся он в этом отцам нашим. Господь велел нам выполнять все эти предписания, бояться и чтить Господа нашего Бога, чтобы нам всегда было хорошо, чтобы мы были живы. Так оно и есть поныне. Праведность наша в том, чтобы строго соблюдать и исполнять пред Господом нашим Богом все эти повеления, как Он и заповедал нам.